Но Рэмбо уже не хотел с ним воевать. Он был ранен и мучился от боли, а гнев в нем уже погас. Он убил столько людей, потратил столько сил и времени на собственное спасение, но не победил. «Как все глупо и бессмысленно», — подумал он, и почувствовал себя совершенно опустошенным. «Зачем все это? Надо было воспользоваться бурей и уйти». «Ну, теперь он уйдет». У него был бой с Тислом. Честный бой. Тисл остался жив, и на этом поставим точку. Он тут же понял, что это будет не так просто сделать. Ибо причиной дрожи во всем теле, которую он чувствовал с момента пробуждения, был не ночной холод. По спине пробежала волна жара, потом лицо покрылось потом. Это лихорадка. Лихорадка и очень сильная. Иначе бы ему не было так плохо. Он болен. Если он станет пробираться сейчас через эту линию огней, то свалится где-нибудь на дороге. Ему и стоять-то трудно. Тепло. Вот что нужно в первую очередь. И укрытие, место, где можно выгнать с потом лихорадку и дать отдохнуть ребрам. И пища. Он не ел с тех пор, как нашел на теле старика смытого с утеса сушеное мясо. Он пошатнулся и был вынужден опереться рукой о камень у самого входа в пещеру. Ну вот и ладно, сойдет пещера. У него все равно нет сил искать что-либо получше. Он так быстро слабел, что не был уверен, успеет ли оборудовать пещеру. Спустившись к деревьям, очертания которых видел сверху, он стал отбирать пышные мягкие ветки, которые было легко отломить. От каждого дерева брал только одну, чтобы не оставлять заметного следа. Ветки отнес в пещеру. Теперь идти было очень трудно, он спотыкался. Потом пришлось спуститься за сухими листьями и валявшимися на земле обломками мертвого дерева. Их он запихал в шерстяную рубашку, листья нес в руках огромной охапкой. Потом в два приема перетащил все это вглубь пещеры. Пол здесь был сырой. Он поспешно разбросал сухие листья и куски дерева и поджег листья спичками, которые дал ему старик в лесу. Спички с тех пор промокли под дождем и в ручье, но успели высохнуть, пока он спал. Дерево было такое старое, что почти не дымило, а тот дым, который все же появился, уносило током воздуха дальше в туннель. Подрагивая, Рэмбо протянул руки к огню и стал рассматривать тени на стенах пещеры. Он ошибся, это была не пещера. И он видел это сейчас вполне отчетливо. Когда-то, очень давно, здесь был рудник. Ощущения безопасности не было. Если он нашел вход в рудник, то и другие найдут. Завтра они придут сюда. Он не должен расслабляться. Надо сохранить чувство времени и уйти еще до утра. Судя по луне, было около 11 часов. Он успеет отдохнуть. Ну да, он отдохнет и уйдет. Костер согревал, успокаивал. Рэмбо наложил рядом с ним хвойных веток, сделав что-то вроде матраса, потом лег на него больной стороной к огню. Кое-где иглы покалывали через одежду, но тут уж ничего нельзя было поделать. Хвойный матрас был ему необходим на этом сыром полу. Только теперь, лежа, он вспомнил о том, что необходимо сделать. Проверить, не виден ли свет снаружи. Добыть пищу. Что еще? Он встал и вышел из пещеры, у самого выхода пошатнулся и чуть не упал. Сильно кружилась голова. Первый винтовочный выстрел грохнул где-то внизу справа. Сразу за ним последовали еще три. Было слишком темно, и выстрелы звучали далеко, значит, целью был не он. Донеслись еще три выстрела, а потом завыла сирена. Какого черта? Что там происходит? Пища. Вот о чем нужно подумать. Пища. Он уже знал, как ее возьмет. Когда он первый раз вышел из пещеры, большая сова снялась с дерева, но через несколько минут вернулась. Сейчас смутный силуэт этой птицы уже дважды совершил в темноте свой полет. Совы опять не было на дереве. Он ждал, пока она вернется. Далеко справа опять прозвучали выстрелы. Почему, интересно? Он стоял подрагивая и с недоумением ждал. По крайней мере, его выстрел сольется с тени и не привлечет к себе внимания. Ночью целиться всегда трудно. Но со светящейся краской, которую старик нанес на прицел, у него есть шанс. Он ждал и ждал, мучаясь от жуткого голода. Но вот, наконец, раздался одинокий и едва слышный хлопок крыльев — Подняв глаза, Рэмбо увидел стремительно приближающийся силуэт —